высоком зале царила тишина. Сыны смотрели, как свечение поглощает их брата Инвикта и 10 других героев лабиринта. Их конечности сжигались, тела потрошились, головы искажались и искривлялись, сплетаясь в озере черного света. То, что теперь стояло перед ними, более не являлось их боевыми братьями. Инвикт и остальные исчезли, дабы присоединиться к рядам истинных, легендарных обреченных. То, что стояло перед ними, было духом, которому они поклонялись 1000 лет. Призрак, который поведет их, дабы отобрать то, что по праву принадлежало им. Его можно было призвать лишь с помощью жертвоприношения, только через жертву лучших и наиболее достойных воинов. Он мог прийти в этот мир. И теперь он стоял перед ними, озаряя их пламенным взором. Бог-отступник, изгой, утерянный, иерарх анархии и террора, злоба.